Глава 3. Жара действительно невыносима. Пот стекает вдоль позвоночника, а лоб покрывается испариной. На мне черная юбка чуть ниже колен, плотные колготки и туфли на сплошной подошве, которые продавщица в магазине назвала лоферами. В такую погоду хорошо в легком летнем платье и босоножках, но у меня нет ничего этого. Пришлось продать практически все вещи, чтобы собрать нужный гардероб. Я прибыла с 3 блузами и 2 юбками. Все классического кроя, ведь, как сказала мадам Деса, у стипендиатов нет права на ошибку. Мне нужно даже своим видом показывать серьезные намерения учиться здесь. Соблюсти дресс-код академии — моя прямая обязанность. К общежитию ведет маленькая тропинка, выложенная камнем. Я оглядываюсь по сторонам и с облегчением выдыхаю. Троицы, которую я видела чуть ранее, нет. Путь свободен. Пытаюсь прикинуть план действий. Первое — держаться подальше от психа Уильяма. Второе — держаться подальше от психа Уильяма. И третий пункт звучит точно так же, как и первые 2. Держаться как можно дальше от психа Уильяма. Это все, о чем я могу думать, шагая по идеально ровной каменной дорожке. Надеюсь, мне удастся затеряться среди учеников. Я изучаю карту в надежде, что не заблудилась и нашла правильный дом. Ведь даже со стрелочками это не так просто. Кажется, все верно, и я в нужном месте свернула направо. Значит, вот оно, мое пристанище на ближайшие 3 года. Кирпичное здание, по фасаду которого тянутся розы. Маленькие кустовые цветы выпустили нежно-розовые бутоны, обхватывая кованые балконы с завитушками и решетки на окнах. Я замираю, не в силах пошевелиться. Ощущение, будто даже воздух переливается блестками в свете солнца. И лучи волшебным образом падают на здание, подсвечивая стеклянные окна. Деревянная инкрустированная дверь, похожая на одну из дверей волшебного Хогвартса, украшена сложными резными узорами с перламутром. В центре двери — массивный герб Академии, изящная роза и змей, обвивающий ее стебель. Рисунок выложен тонкими полосками слоновой кости и серебра. Все в старинном стиле, за исключением того, что замок на ней из 21 века. Ключ-карту прикладываю к серебристому квадрату, который загорается зеленым, издав характерный звук открывания двери. Точно, мое здание. Из дверей выходит группа парней, и они как-то странно на меня косятся. Я знаю, что далеко не в лучшем виде, но чтобы так нагло пялиться... Невоспитанные. Нервно поправив блузку, я прохожу по коридору и готова кричать спасибо на весь мир. В здании есть лифт. И это означает, что мне не нужно тащиться на 3-й этаж с тяжеленным рюкзаком. Стоит нажать кнопку, и лифт открывается. Я ныряю внутрь, и железные дверцы мгновенно смыкаются. Лучше бы я не видела своего отражения. Теперь понятно, почему те парни так смотрели, и недаром мадам Деса прочитала мне целую лекцию. Волосы, хотя и в пучке, но из него словно наэлектризованные антенны торчат во все стороны пряди. У меня вид сумасшедшей училки. Какой ужас! Бурчу я под нос и пытаюсь исправить ситуацию, но копна каштановых волос не поддается. Сегодня они живут своей жизнью, такое бывает. На экране загорается цифра 3, и двери разъезжаются. Хорошо, что лифт быстрый. Видеть свое отражение нет никакого желания. На картонке, к которой был прикреплен ключ, написано, что у меня 303-я комната. Интересно, какая у меня будет соседка? Надеюсь, она любит тишину. Это единственный важный для меня критерий. В коридоре одни парни, и они тоже пялятся на меня. Не знала, что у нас смешанное общежитие. Это какие-то новшества. Ведь Академия как раз консервативна и соблюдает старинные традиции. Возможно, они решили идти в ногу со временем? Мне, честно говоря, больше нравятся варианты с раздельными зданиями для мальчиков и девочек. На двери моей комнаты такой же замок, как и внизу. Я прикладываю свою карту, квадрат вновь загорается зеленым, и я, довольная, влетаю внутрь. Подальше от любопытных взглядов. Неужели стипендиатки тут такая редкость? В том, что они по моему виду поняли, я здесь на стипендии, нет ни малейших сомнений. Одних торчащих волос мало для такого пристального внимания. но я гоню прочь все мысли. «Это моя комната», — с восторгом проносится у меня в голове. «Я добралась». Со вздохом облегчения опускаю рюкзак на пол и разминаю шею. Здесь примерно 20 квадратных метров, чистые белые стены с лепными плинтусами. На потолке по центру красуется маленькая хрустальная люстра. Под ногами — сверкающий деревянный паркет, выложенный в версальском стиле. С левой стороны стоит идеально заправленная кровать, на ней насыщенного черного цвета постельное белье. Моя соседка явно любит минимализм. Я перевожу взгляд на ее стол. Он из темного дерева. Прямые ножки украшают серебристые головы змей и точно такие же ручки у полок. Стул в цвет стола. Лишь выбивается ярко-зеленая шелковая сидушка. Ощущение, словно я попала в общежитие Слизерина. На столе нет ни учебников, ни тетрадей. Темно-серый MacBook стоит на зарядке. А чуть выше стола прикреплена полка с книгами. Старинные издания классики с коричневыми корешками и золочеными буквами. Все. Других признаков ее присутствия нет. По спине пробегает холодная дрожь. Что ж, тишину моя соседка явно любит. Надеюсь, она не социопатка. Ей повезло, что я приехала с одним лишь рюкзаком, и вещей у меня мало. Медленно прохожу на свою сторону и неловко вытаскиваю из рюкзака постельное белье в цветах дома Гриффиндор. Я не безумная фанатка Гарри Поттера, но оно было со скидкой 70%, самое дешевое в магазине. Будет у меня бордовое одеяло с желто-золотыми полосами и гербом льва на подушке. Даже смешно. Ведь в детстве я мечтала иметь подобное. Может, мечты и правда имеют свойство сбываться? В душе поднимается воодушевление, и от чего-то на глазах выступают слезы. «Ты в академии, о которой грезила», — шепчу я и тихо радуюсь. «И постельное белье мечты тоже у тебя, Селин». Хочется остановить время, глубоко вдохнуть и всецело прожить этот момент. Но для начала стоит принять душ. Блуза неприятно облепила тело. Начинаю медленно расстегивать пуговицы рубашки. Маленькие, перламутровые, они скользят в моих руках. Какой у меня план на сегодня? Необходимо срочно поесть. От голода сводит желудок. Кое-как освобождаюсь от рубашки и кидаю ее на свою незаправленную постель. Надеюсь, моя соседка не появится до того, как я все приведу в порядок. Не хочу произвести плохое впечатление. Нужно сходить в библиотеку, забрать учебники, узнать, как она работает, ведь у меня нет личного ноутбука. «Выдохни, Селин», — бормочу под нос. «Не суетись, все успеешь». Тревожность — ужасное чувство. Когда не знаешь, за что хвататься, а паника продолжает захлестывать. Для начала душ, напоминаю я себе, и достаю из рюкзака ванные принадлежности и свежую одежду. Ванная комната встроена в спальню. Это удобно. Нет никаких очередей в коридоре, как во многих учебных заведениях. Тут, по сути, хостел со всеми удобствами в комнате. Кроме кухни. Но она и не нужна. Столовая тут, говорят, отменная. По крайней мере, в интернете распространили информацию, что в академии работают повара из мишленовских ресторанов. С этими мыслями я переступаю порог светлой ванной комнаты. Маленькая душевая, белая раковина, все сверкает в свете ламп. Моя соседка помешана на чистоте. Мне даже страшно прикасаться к чему-либо. Черные полотенца с зелеными полосами свисают с крючков. И тут мой взгляд падает на полку, где в идеальном порядке выстроены ванные принадлежности. От геля для душа до миллиона колбочек. Все стоит в ряд, от самого высокого бутылька до самого низкого. Сердце ёкает. Баночки темно-синие, черные, серебристые. Они все... Не может быть. Мужские. Я в шоке. Отшатываюсь и, теряя равновесие, поскальзываюсь. Падаю, растянувшись на кафель. Больно. Выползаю на корточках из ванны. Колготки на коленках порвались. Туфля отлетела в угол комнаты. Мне так больно, что перед глазами бегают черные точки, вальсируя по всей комнате. «Думай, Селин!» — приказываю я себе. «Черт, черт! Я в мужском общежитии! Надо сваливать отсюда до того, как меня заметят! Мне же не грозит исключение!» Слышу, как дверь щелкает, и тихонько поворачиваю голову. Нет, нет, этого не может быть на самом деле. Дверь, словно в замедленной съемке, открывается, и я вижу черные, идеально блестящие туфли, переступающие порог. Только не он. Какого? Тихо выругавшись, Уильям направляется прямиком к столу и дергает ручки ящиков. Они все закрыты, но он не успокаивается. Достает ключ из кармана и, открыв замок, бегло осматривает их содержимое. Я ничего не трогала. Мой голос дрожит от волнения. Он в одно мгновение оказывается рядом и рывком поднимает меня с пола, словно я вообще ничего не вешу. Что ты тут делаешь? В его голосе слышна угроза, от которой в жилах стынет кровь. Я сталкиваюсь взглядом с серыми глазами. Ловлю себя на мысли, что их цвет меняет оттенок. Когда я увидела его впервые, они были свинцовыми. Сейчас же сверкают серебром, будто пули. Они словно выстреливают прямо в меня. Холодная нервная дрожь прошивает весь позвоночник, и я начинаю дрожать. Его крепкая хватка на моих голых плечах усиливается. Черный костюм и такая же рубашка оттеняют истинно бледную кожу. Я вижу пульсирующую вену на шее. Платиновые волосы поблескивают в свете хрустальной люстры. Его взгляд падает на мой белый классический лифчик, и темные брови сходятся на переносице. Сердце ускоряет ритм, а паника сковывает горло, не давая сделать вдох. Количество пляшущих черных точек перед глазами увеличивается. Тело начинает неметь. Пространство вокруг погружается во мрак, и я теряю сознание.